— Вы мне правду говорили, — сказал Скрит. — О делах Сайворта. Лежавший на полу человек со светлой бородкой перестал стучать зубами. — Да. — Мне эти дела не нужны, — сказал Скрид. — Мне нужен Енох Хоффман. Анвин позволил себе несколько раз вдохнуть и выдохнуть, оттягивая время, чтобы все обдумать. — А в обмен на это вы отпустите меня, — сказал он. Скрид опять недовольно пошевелил усами, но сказал «да». — Я отпущу вас. В голове Анвина уже сложился план действий. Он, конечно, был полон всевозможных прорех и недочетов, и у него не было времени сравнивать его с рекомендациями, приведенными в руководстве, но это было все, что у него сейчас имелось в распоряжении. «Окей», — сказал он, — «я все подготовлю». «Что вам для этого нужно?» — спросил Скрид. «Мне нужен мой будильник». Скрид выудил будильник из кармана пиджака и сунул Анвину. И тот зазвенел. «Завтра в 6 утра приходите в Кот и Тоник», — сказал Анвин. «Поднимитесь в комнату, служившую полковнику Бейкеру кабинетом, и ждите». «Чего?» «Хоффман явится туда и не будет готов к встрече с вами. Вам, правда, нужно будет дождаться удобного момента. Вы сами поймете, когда он наступит». Это было весьма смелое заявление. Сайворт тоже выдал бы нечто в том же роде, чтобы выиграть себе побольше времени. Этот детектив иной раз соблюдал все правила, но иногда менял их, так что его прежние обещания не имели больше никакого значения. Анвин пришел к выводу, что ему крупно повезет, если удастся пережить грядущую ночь. Он сунул будильник в портфель и вышел из ресторана через парадную дверь. В переулке он нашел свой велосипед, примкнутый цепью к пожарной лестнице, на том самом месте, где Анвин оставил его сутки назад. Он был совершенно прав в отношении одной вещи. Цепь нуждалась в хорошей смазке. Глава 17. Комплекс мер, обеспечивающих раскрытие преступления. Хороший детектив старается знать все, но великий детектив знает лишь столько, сколько нужно, чтобы довести дело до конца. Анвин повел велосипед в сторону улицы и тут обнаружил, что мальчишка, посыльный из отеля «Гилберт», стоит в конце переулка и загораживает ему дорогу. Посыльный укрывался огромным черным зонтиком. Он протянул его Анвину и сказал: «Он валялся у вас на складе забытых вещей. Думаю, он вам пригодится». Голос мальчика звучал ясно и чисто, но глаза были наполовину прикрыты и явно не в фокусе. Анвин медленно приблизился к нему, потом поднырнул под зонт и встал с ним рядом. «Том», — сказал он, прочитав имя посыльного на табличке у него на груди. «Отчего ты решил, что мне он нужен больше, чем кому-то еще?» Не глядя на него, посыльный ответил: «Отсюда далеко ехать до Кота и Тоника». Анвина вдруг обдало холодом. Он против собственной воли вышел из-под зонта под дождь, таща за собой велосипед. И тут припомнил то, что ему привиделось в то утро. Азартные игры в коттедже, пустой взгляд Хоффмана. Фокусником может оказаться любой. «Том, откуда ты знаешь про Кота и Тоник?» Посыльный нахмурился и замотал головой, пытаясь подобрать нужные слова. «Я не знаю», — ответил он. «Я ж просто посыльный. Но папа говорит, что меня могут повысить до администратора, если у меня есть голова на плечах». Пока посыльный это говорил, Анвин начал потихоньку обходить его, но Том схватил его за запястье и удержал на месте. Рука у него оказалась сильная. «Я ничего не знаю про Кота и Тоник», — сказал он, «но я отлично умею доставлять людям сообщения». «Так у тебя есть для меня сообщение? От кого?» Анвин видел, как у мальчика вырывается изо рта пар, когда он говорит. Она сейчас на 14-м этаже, спит, положив голову на бывший ваш стол. Мистер Дадден пытается ее разбудить. И скоро ему это, наверное, удастся, а пока что мы с ней. Том умолк и снова нахмурился. Мы с ней на прямой связи. Анвин оглянулся по сторонам. На улице он никого не заметил, из окон сверху на них тоже никто не смотрел. Он снова поднырнул под зонтик и прошептал. — На прямой связи? — С Пенелопой Гринвуд, ты хочешь сказать? Никаких имен! — сказал Том. — Никогда не знаешь, кто тебя может подслушивать, — закончил за него Анвин. — Отлично, Том! — И какое же это сообщение? Они с ее отцом оказались в эпизоде... Нет, в эпицентре. В эпицентре столкновения различных воль. Она пытается остановить его, говорит, что она на вашей стороне, но я видел, как они воссоединились, — сказал Анвин. Ее отец сказал, что теперь они будут работать вместе. Он сказал, что это будет не в первый раз. Том склонил голову на бок, словно настраивая уши, как антенны в попытке улучшить прием. Ей было 11 лет, когда украли 12 ноября. Он мобилизовал ее. На что именно? Том закрыл глаза и задышал очень медленно, чуть покачиваясь. Прошла минута, и Анвин уже решил, что все пропало, что связь с Пенелопой, какова бы ни была ее природа, прервалась. Но тут посыльный тихо сказал. Ее отец вовсе не был кукловодом, и у нее был другой учитель. От него она научилась получать доступ в чужое сознание, но также и оставлять там кое-что после себя. Что вы имеете в виду? Инструкции. Это было частью плана Хоффмана, столь напугавшей тогда Эдвина Мура. Мошенник-иллюзионист не знал, как вложить свои инструкции в спящее сознание, а его дочь это умела. Этому ее научил Калигари. «Инструкции», — повторил Анвин, — «встать ночью с постели и вычеркнуть из календаря завтрашний день. Или украсть будильник у своего соседа, или, еще хуже, забыть про здравый смысл и помогать поставить мир с ног на голову». Анвин сделал жест в сторону мужчины, вышедшего из дверей отеля с чемоданом в руке. Он шел по тротуару, на ходу надевая свою одежду на все, что ему попадалось. Таким образом, он уже успел одеть почтовый ящик и пожарный гидрант. Сейчас он был занят тем, что пытался застегнуть куртку, натянутую на фонарный столб. «Она говорит, что это не ее работа», — ответил Том. «Они прошлой ночью вместе прошлись по спящим сознаниям жителей города, и она делала все, о чем он ее просил. Открывала самые глубокие потайные уголки памяти и блокировала их в открытом состоянии, но при этом она действовала так, чтобы вы и все прочие сотрудники агентства не были этим затронуты, а в сознании некоторых людей она посеяла семена сопротивления. Это порог... пороговую. Директиву ниже порога восприятия, — сказал Анвин, вспомнив слова младшего клерка из третьего архива. Кое-что сделать, кое-куда поехать. Стало быть, лунатики, вместе с которыми шел Мур, и в самом деле были оперативниками со специальными заданиями. Но работали они на Пенелопу Гринвуд, а не на Еноха Хоффмана. Значит, она его обманула. Но в чем заключалась эта директива? Какие инструкции она оставляла? Том покрепче сжал руку Анвина и даже потряс ее. «Вам нужно его остановить, Чарльз. Отец уже выследил ее, и у нее почти не осталось времени. А что насчет Сайворта?» «От него едва ли хоть что-то осталось». Том теперь смотрел прямо на Анвина. почти открыв